Всем привет! Ребята, у нас сегодня спонсор выпуска – тревел-канал Стасика Богумирского. Не то, что спонсор выпуска, это человек-спонсор наших обзоров. Тот человек, который пришел к нам на лайв-канал, заказал рекламу, он не просто заказывает себе рекламу, он еще, можно сказать, и делает очень хорошее дело. Помогает нам достойно жить и достойно заниматься своим творчеством. Да. Это самое главное, потому что сейчас можно много рассказывать, что у него крутой тревел-канал, очень интересные видео. Интересны они или нет, это вам предстоит оценить. То есть у нас очередная просьба, как мы это обычно делаем в интеграции. Зайдите на его канал, подпишитесь. Если вам понравится, что он там снимает, в дальнейшем те ролики, которые он выложит, оставайтесь, оценивайте, следите за его творчеством. Но так или иначе, нам человек помог на данном этапе, мы помогаем ему, точнее, вы помогаете ему, чтобы наш проект существовал. Вот, ребят, тут так вот. А то это, сами понимаете, тут пердак продавать неохота, как это делают некоторые люди, делают это регулярно. Поэтому, ну, вот так вот. Поэтому Станислав помогает. От ютуберов это самое беспроблемное деньги принимать. Меньше всего обвинят в зашкваре. Поэтому, ребят. Посмотрели клип Анны Плетневой новый. Кто не видел, ну, наверное, стоит посмотреть, чтобы понимать, о чем сейчас пойдет речь в ролике. Мальчики играют в большие игрушки. Там в Ютабе наберете Анна Плетнева, как она называется, игрушки, вот. И там вы увидите все это дело. 770 тысяч просмотров. 770 тысяч просмотров. Ну, такой клипец уже вышел, ну, достаточно мимо не прошел. А я показал его Лехе, и оказывается, он у него вызвал такие же ощущения, как у меня, достаточно интересные. Ну, сраку поджег. И честно вам скажу, песенка с точки зрения попсятинки достаточно неплохая. Маленькие и большие, и город для них не помеха. Все это лишь ради смеха. Но видеоряд и вообще смысловая составляющая, она вот подрывает сраку моментально. Опять же, ребят, то, что смысловая составляющая подрывает сраку, это ништяк с одной стороны. Значит, добились того, чего хотели. Да и, в принципе, картинка хорошая, хорошие танцульки там достаточно запоминающиеся. Все это органично вместе с музыкой смешано. А мальчики любят большие игрушки. Строят дома, самолеты и пушки. Аннушка там предстает в костюме Папы Римского. Женщины, недополучившие мужской ласки, взмолились богам и попросили поменять их местами с мужчинами, дабы восстановить справедливость на этой земле. Возможно, вы где-нибудь наблюдали за Папой Римским на сайтах, либо, возможно, сериал смотрели, прикольный, где Джуд Лоу сыграл папу. Бывают времена. Периодически, может быть. И вот она в этом одеянии. С детьми, а также беременных женщин. Они считают, что их несогласованная акция подрывает государственный строй. Женщина в костюме главного католического священника. Мальчики любят большие игрушки. Лично мне неприятно было смотреть на эти шпильки на мужиках и колготки. Я никогда себя гомофобом не считал, да и в принципе сейчас не считаю, но лично мне на это неприятно было смотреть. И она такая красавица, сидит, они вокруг нее бегают, все на каблучках. Ну, как вы понимаете, жесткий феминизм. И причем мы так посидели, подумали, ну мало ли, там же это все написал отдельный человек. И песню, и текст. Мы подумали, ну, разочек, кто-то, какой-то мужик так решил придумать. Причем, что там за мужик, он, скорее всего, наверное, такой же, как и в клипе мужики. Потом посмотрели несколько других клипов, там, в принципе, то же самое. Клипчик «На чьей ты стороне» у нее есть. На чьей ты стороне, мой ангел-хранитель, союзника во мне, искал, но не видел. Она вся такая красивая, боксер. И вокруг мужики, ну, по сути, в тех же шпильках, на коленях стоят перед ней. Потом «Сильная девочка». Песенка тоже про то же самое. Галимый феминизм. Вот посмотрите, мужики, Вот они вы. Вот я вас показываю. Вот вы какие вокруг меня окружают. Какой главной боли? Соцсети, конечно же, готовка пилатес, шопинг, смарт-кэжуал, максимини, эмансипация, манипуляция, конфронтация. Я у себя на стене разместил запись. Интересно, а Аннушку будут привлекать за оскорбление чувств верующих? Потому что если конкретно разобрать клип, вот она стоит в одеянии Папы Римского, и там такие же монашки, которые есть в католических церквях. Только эти там монашки не женского пола, а мужского пола. Вот идет такая подмена понять. Там есть три мужика в балаклавах. Там тоже мы помним, что в храме тогда в церкви танцевали эти Пусси Риот в балаклавах, только это были не мужчины, а женщины. Здесь также балаклавы, только опять же переодетые мужики. До сих пор Пусси Райот отделывались легким испугом. Девушек задерживали, штрафовали и только. Но когда сняли клип в храме Христа Спасителя, все изменилось. У меня вопрос сразу к Аннушке. А что тогда задевать католичество? Может быть, сразу нужно было напялить костюм патриарха? И под куполом какой-нибудь церкви на фоне икон вот это вот делать вместе там вот с этими мужиками из Пусси Риот было бы вообще скандально. А вот вместо вот этого движения делать, вот сразу креститься, вообще было бы прикольно. Все бы оценили, я уверен. Можно было бы дальше пойти. А чё бы вообще даже мечеть не изобразить и не в роли муфти эти танцы отплясывать? Опять, я это к чему веду? У нас есть статья за оскорбление чувств верующих, за которую недавно, опять же, притягивали Соколовского и постоянно притягивают людей. И я задал вопрос, а зададут ли какие-нибудь вопросы по этой статье Аннушки Плетневой? Да, конечно, не зададут. Вопрос риторический. Но смотрите, как интересно получается. Определенные веры, которые у нас преобладающее количество в Российской Федерации, если их вдруг тронуть, то ты начинаешь попадать под этот закон. А когда Анна в костюме Папы Римского, причем она переоделась в костюм Папы Римского, это женщина в этом костюме. Вы не представляете, какое это может нанести оскорбление католикам, вот если так рассуждать. Реально, женщина в костюме Папы Римского. Конечно, там нету точного утверждения, что вот это именно вот костюм Папы Римского и так далее. Но примерно. Не было же утверждения конкретной по поводу того, что Соколовский оскорблял эти чувства верующих. То, что он снимал. Но его как-то притянули. Того же самого Поперечного, а он там мужчина в костюме священника в своей поп-культуре тоже отплясывал. И вот у него тоже возникли какие-то проблемы. Будут ли проблемы у Анны? Нет, скорее всего, не будут. Ну так и вопрос, опять же, к власть держащим людям. Может, уже пора отменить эту статью по поводу чувства верующих. Слушай, это я в клип на такое вдохновил? А как иначе? Почему у нас в России так происходит? Вот не дай бог ты в православии там жопой потрясешь, как Поперечный. А если в муфтия переодеться, а? Так там возникнут проблемы у нас не только с законом, там бы как бы с определенных республик сразу не собрались и не поехали по-другому с ней вопрос решать, а? Как вот этот, например, бы не католический храм, либо церковь, я не знаю, как это правильно называется, а в мечети все дело происходит. И она вот эту вот поет, тан-тан-тан-тан, а вот и огонь же зажигала бы, как кажется. Калашом размахивала бы там. Да, калашом размахивала. И вот эти с бородами такие, братишки. С бородами на каблуках, да. В стрингах и вот в этих вот чуках бегали бы там вокруг нее. О боже мой, можно я преклоню перед тобой голову? Ребят, вот если бы это так было бы, что бы началось тогда? Кстати, Аня, что такой клип не сняла? Хайпа было бы сейчас больше, чем с этого, я уверен. Вот ты все бы ахнули так, ахнули бы. Заменила бы на более лайтовую версию, в костюме патриарха бы отплясывала бы. Вообще ништяк было бы. Женщина в костюме патриарха, я думаю, это нормально. Ну, так как у нас католиков в России нету, я переоденусь в костюм Папы Римского, отпляшу с Пусси Риот, переодену мужиков в монашек, и я ничьи чувства не оскорблю. Ну, потому что я популярная звезда, и в принципе мне никто ничего не напишет. И я, в принципе, вот лично я за светское государство. И чтобы не было тогда этих законов, которые вообще непонятно о чем говорят. Слушай, ну может Анечка, ну сняла да сняла просто вот так. Я опять же повторяюсь, я за светское государство. Я и не собирался пилить этот ролик. Но когда я увидел, что вот она вот боксер, занимается мужским делом, а там какие-то пидоры эту клетку окружают. Когда у нее клип, из клипа это идет... Это уже, знаешь, не какая-то одиночная провокация, перформанс, а это какая-то вообще прям конченная пропаганда. Вот бабы все, а мужики говно. У нас поэтому и в стране-то проблемы большие, потому что, извините, у нас многое не мужики решают, в своих семьях, на работе, еще где-то, а бабы за них. Ну, это серьезно. А потом мы спрашиваем, что у нас проблема, может нам того человека президента, этого президента, может мы сначала сделаем так, чтобы женщины нами не управляли? Да ведь женщина это опора, а здесь мы что видим? Женщина это какой-то провокатор, какой-то, знаете, молоток, который забивает последний гвоздь в гроб нашего мужского населения. Но ты же сама это порождаешь. Потом, когда Новча приедет и тебя раком поставит, в плохом смысле, не в том, котором бы тебе хотелось, ну ты извините, винить только себя придется. Ты в этом виновата. Конечно, мы на бедную Анечку сейчас сполошились, мол, слышь, это ты во всем виновата. Конечно, первый вопрос надо мужикам задавать, почему они себя так ведут. Вы понимаете, что идет жесткая подмена понятий? А Анечка, конечно, это делает неосознанно, но что с ней взять баба? Мужик-то двигает этот мир вперед, а женщина помогает. Ну, ребята, никак иначе не получается.